Чтобы управлять другими, надо научиться наперед управлять собою. Чтобы учить других, надо самому приобрести знание. Когда я не умею владеть собою, когда нет во мне духа самообладания, духа кротости, святыни, любви и правды, тогда я плохой управитель. Когда играют мною всякие страсти, лучше мне не браться управлять другими, чтобы не причинить большего вреда и себе, и им.